Аркадий и Борис Стругацкие. Жук в муравейнике. Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали. Стишок очень маленького мальчика. Июня 78 года, сотрудник Комкона 2 Максим Камерер. В 13:17 Экселленс вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками. Это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Однако не моими делами, впрочем. «Садись». Я сел. «Надо найти одного человека», — сказал он и вдруг замолчал. Надолго. Собрал кожу на лбу в сердитые складки, фыркнул. Можно было подумать, что ему не понравились собственные слова. То ли форма, то ли содержание. Экселленс обожает абсолютную точность формулировок. «Кого именно?» – спросил я, чтобы вывести его из филологического ступора. «Льва Вячеславовича Абалкина. Прогрессора. Отбыл позавчера на Землю с полярной станции Саракша. На Земле не зарегистрировался. Надо его найти». Он снова замолчал и тут впервые поднял на меня свои круглые, неестественно зеленые глаза. Он был в явном затруднении, и я понял, что дело серьезное. «Прогрессор, не посчитавший нужным зарегистрироваться по возвращении на Землю, хотя и является, строго говоря, нарушителем порядка, но заинтересовать собой нашу комиссию, да еще самого Экселленса, конечно же, никак не может». А между тем, Экселленс был в столь явном затруднении, что у меня появилось ощущение, будто он вот-вот откинется на спинку кресла, вздохнет с каким-то даже облегчением и проворчит. «Ладно, извини, я сам этим займусь. Такие случаи бывали». Редко, но бывали. «Есть основания предполагать, — сказал Экселленс, — что Абалкин скрывается. Лет 15 назад я бы жадно спросил, от кого? Однако с тех пор прошло 15 лет, и времена жадных вопросов давно миновали. Ты его найдешь и сообщишь мне, — продолжал Экселленс, — никаких силовых контактов. Вообще никаких контактов. Найти, установить наблюдение и сообщить мне. Не больше и не меньше». Я попытался отделаться солидным понимающим кивком, но он смотрел на меня так пристально, что я счел необходимым нарочито неторопливо и вдумчиво повторить приказ. «Я должен обнаружить его, взять под наблюдение и сообщить вам. Ни в коем случае не пытаться его задержать, не попадаться ему на глаза и тем более не вступать в разговоры». «Так», — сказал Экселленс, — «теперь следующее». Он полез в боковой ящик стола, где всякий нормальный сотрудник держит справочную кристаллотеку, и извлек оттуда некий громоздкий предмет, название которого я поначалу вспомнил на хантийском – «заакурапия», что в точном переводе означает «вместилище документов». И только когда он водрузил это вместилище на стол перед собой и сложил на нем длинные узловатые пальцы, у меня вырвалось: «Папка для бумаг!» «Не отвлекайся», – строго сказал Экселленс, – «слушай внимательно. Никто в комиссии не знает, что я интересуюсь этим человеком, и ни в коем случае не должен знать. Следовательно, работать ты будешь один. Никаких помощников. Всю свою группу переподчинишь Клавдию, а отчитываться будешь передо мной. Никаких исключений». Надо признаться, это меня ошеломило. Просто такого еще никогда не было. На Земле я с таким уровнем секретности никогда еще не встречался, и, честно говоря, даже представить себе не мог, что такое возможно. Поэтому я позволил себе довольно глупый вопрос. «Что значит никаких исключений?» «Никаких в данном случае означает просто никаких. Есть еще несколько человек, которые в курсе этого дела, но поскольку ты с ними никогда не встретишься, то практически о нем знаем только мы двое. Разумеется, в ходе поисков тебе придется говорить со многими людьми. Каждый раз ты будешь пользоваться какой-нибудь легендой. О легендах изволь позаботиться сам. Без легенды будешь разговаривать только со мной». «Да, Экселленс», — сказал я смиренно. «Далее. Видимо, тебе придется начать с его связей. Все, что мы знаем о его связях, находится здесь». Он постучал пальцем по папке. «Не слишком много, но есть чего начать. Возьми». Я принял папку. С такой я тоже на Земле еще не встречался. Корки из тусклого пластика были стянуты металлическим замком, и на верхней было вытеснено кармином: «Лев Вячеславович Абалкин», а ниже почему-то 07. «Слушайте, Экселленс», — сказал я. «Почему в таком виде?» «Потому что в другом виде этих материалов нет. Кстати, кристаллокопирование не разрешаю. Других вопросов у тебя нет?» Разумеется, это не было приглашением задавать вопросы. Просто небольшая порция яда. На этом этапе вопросов было множество, и без предварительного ознакомления с папкой их не имело смысла задавать. Однако я все же позволил себе два. «Сроки?» 5 суток, не больше. «Ни за что не успеть», — подумал я. «Могу я быть уверен, что он на земле?» «Можешь». Я встал, чтобы уйти, но он не отпустил меня. Он смотрел на меня снизу вверх пристальными зелеными глазами, и зрачки у него сужались и расширялись, как у кота. Конечно же, он явно видел, что я недоволен заданием, что задание представляется мне не только странным, но и, мягко выражаясь, нелепым. Однако по каким-то причинам он не мог сказать мне больше, чем уже сказал, и не хотел отпустить меня без того, чтобы сказать хоть что-нибудь. «Помнишь, на планете по имени Саракш некто Сикорский по прозвищу Странник гонялся за шустрым молокососом по имени Мак?» «Я помнил». «Так вот», — сказал Экселленс, — «Сикорский тогда не поспел, а мы с тобой должны поспеть. Потому что планета теперь называется не Саракш, а Земля, а Лев Абалкин не молокосос». «Загадками изволите говорить, шеф», — сказал я, чтобы скрыть охватившее меня беспокойство. «Иди, работай».